Глава 27. Пила. Алекс мобилизировался, и вернувшаяся была усталость отступила. Осознание растеклось по легиону. Он мельком взглянул на стену из гигантов, прикрывающих босса, и снова сосредоточился на армии. Конечно, было бы неплохо потренироваться денек-другой, чтобы понять, что легиону дала инъекция в виде черного хирурга, точнее, адепты с телами потенциала белого грейда. А еще лучше неделю-другую лететь в одном направлении через плотные слои бесформенности и только после этого вступать в бой. Но такой возможности уже не было. Хотя теоретически они могли сбежать и летать вокруг тихой заводи. Заодно и энергии наберут для нового удара. Но что-то подсказывало, что раз Титан появился, то уже не отстанет. Это было понятно, так как монстр не сбежал даже после ранения. Но главное, Титан сильно отличался от змея. Жесткость вместо гибкости. Крепость, а не подвижность. Алекс заподозрил, что голову послали сюда не просто так, а именно потому, что он был иным. «Как специально против нас подбирали. Ха, Титан должен был разобраться с остальными, а потом приняться за нас», — решил он. Такая тактика сильно отличалась от подхода монстров Вантана, где василиски нападали в произвольном порядке. Кто пролетал поблизости, тот и нападал. Да и гиганты, стоило к ним повнимательнее присмотреться, все, как на подбор, имели более плотные тела. И большинство напоминало продолговатые массивные дирижабли, вроде неповоротливые, но, с другой стороны, гораздо более защищенные. Попробуй доберись до врат, замучаешься копать. Ха, ну точно, кто-то учел все предыдущие ошибки. Или ставит эксперименты, — нахмурился Алекс. В этот момент непроверенные в деле тела потенциала белого грейда уже не казались таким замечательным решением. К счастью, до этого ветераны легиона обзавелись телами потенциала желтого грейда, а небольшая часть так вообще зеленого. Поэтому некоторое представление о влиянии разных грейдов на вибрационное поле Алекс все-таки получил. Это давало надежду, что черный хирург повысит общую боеспособность. Второй положительный момент — бойцы черного хирурга и строителя привыкли работать в рамках целого, поэтому мгновенно встроились в легион Корвус. И тот действительно начал меняться. Это нельзя было назвать эволюцией, скорее перевооружением. Все равно, что боец вместо стандартной брони надел артефактную. Мелочь, но такие мелочи считались самым разумным вложением кредитов даже для членов великих школ. Не зря же они постоянно откладывали личные сбережения на оружие, броню и артефакты, а также искали лучших мастеров. Собственно, иначе у производственных гильдий не осталось бы клиентов. Правда, возникла новая проблема. Управлять изменившимся легионом стало сложнее. Даже с учетом того, что варка закончилась, Алекс видел, что без усиления пустоты разума он бы просто не справился. Точнее, справился бы, но не реализовал потенциал обновленного легиона полностью. Это казалось странным лишь на первый взгляд. Мол, в Квазаре армия была больше, и к финальному бою адепты уже получили тела потенциала белого грейда. Просто там вся тактика строилась на заемной энергии от Вселенной. А здесь приходилось играть честно. Даже накапливаемый хаос ее не заменял. Он скорее был камнем, толкаемым впереди, а не хорошо управляемым оружием. В общем, требования к управлению возросли во много раз. Еще вспомнилась база гильдии Троп в Квазаре, артефакт квази-6 стадии, также требовавший от пилотов особых навыков. Вот и с легионом было так же. А у Алекса, между прочим, эволюционировал всего один подходящий навык — пустота разума. При этом он не делал хозяина умнее, тот остался самим собой. Дело заключалось в более тонких нюансах. Сознание стало неразрывным и как бы вплелось в вибрационное поле, словно небольшой ручеек в огромную реку. В результате оно растворилось в поле, находясь одновременно везде и нигде. Причем речь шла не просто о внимании, а о сознании как о чем-то пространственном и имеющем границы. Алекс уже не собирал сигналы вниманием с разных концов легиона, чтобы обработать их в голове и выдать управляющий импульс. Можно сказать, он менял вибрационное поле силы мысли. Миром как-то рассказывала, что думающие машины работают по другому принципу. У них сознание разбивается на множество потоков механистическим образом. Поэтому у Миром и получалось вести одновременно много разговоров или выполнять кучу операций. Правда, за это думающие машины платили скромными творческими способностями, слишком сильно доверяли статистике и вообще часто зацикливались на одной идее. Но в любом случае, Алекс не был думающей машиной. Ему требовались свои способы управления огромными структурами. Раньше он использовал то мерцающее сознание, то ускоренное мышление, то другие хитрости. Но только сейчас, впервые, так хорошо почувствовал легион. Странным образом, внимание на это тратилось даже меньше. И почему-то казалось, что увеличение армии не слишком повысит нагрузку на сознание. Потому что он управлял не адептами и их связями, а единым целым. Хотя контролировать аномалии зародышей, лечить и поддерживать адептов, командовать стрелками и выполнять десятки других важных и необходимых операций Алекс по-прежнему не мог. С другой стороны, для этой работы у него имелись надежные помощники. «Гиганты на пути», — доложила Миром. «Атакуем или уклоняемся?» «Обходим и продолжаем полет», — приказал Алекс. Этот момент они обсуждали, поэтому легион чуть вильнул и оказался за спиной первого гиганта, похожего на массивный дирижабль. Если бы не зародыши, проделать подобный фокус было бы крайне сложно. Артефакты словно бы создавали на мгновение океан света. Увы, но ценой таких маневров был сам зародыш, и каждый прыжок уносил один или два черных камня. Проблемой был даже не фон или монстры, а сам легион, который сейчас напоминал движущуюся крепость. А подобные объекты всегда требовали кучи энергии для резких перемещений. База троп квази-шестой стадии была тому примером. Вильнув несколько раз, легион очутился прямо перед Титаном. Противник привычно выстрелил волной, а потом попытался поменять реальность внутри легиона. Точно так же, как это делал Змей. Однако Змей не сразу додумался до подобной тактики, поскольку она плохо работала против адептов второго радиуса. А вот Голова сразу ее применил. «Монстры обмениваются информацией», — подумал Алекс. «Голова знает все, что знал Змей». Впрочем, это и так было понятно. Особенно в свете того, что команду подбирали против легиона Корвус. К счастью, усилия Головы пропали даром. Во-первых, в Тихой Заводе практически не было ветра бесформенного, а значит, Титан не получал достаточной энергии, чтобы качественно изменить реальность. А во-вторых, он до сих пор тратил ресурсы на лечение. Но главное, легион изменился, и противник об этом еще не знал, поэтому использовал старые наработки. «Голова ошибся, но это ненадолго», — заметил Миром. «Скоро он сообразит, что с нами делать. И я даже знаю, что натравит гигантов. А мы их так просто не разрежем. И врата не вынем быстро. Пока будем одним заниматься, другие нападут со спины». «Знаю, поэтому надо воспользоваться этой его ошибкой. Бей в основание!» — велел Алекс. Легион еще на подлете перестроился в пирамиду. Целью была гибкая связка между головой исполина и отрубленным рогом. Вблизи она выглядела как бурлящая красная река диаметром в несколько сотен метров и поразительно сильно напоминала кровеносную артерию. Но Алекс не обманывался. Несмотря на кажущуюся подвижность, артерия была крепче артефактного оружия. Причем рог почти притянулся к основному телу. Титан торопился излечиться. Удар. Острие пирамиды пронзило центр связки. Перед столкновением Алекс дополнительно атаковал ее резчиком и жерновами пространства, а также добавил немного хаоса из инженера пустоты, хотя энергии там накопилось немного из-за недавней варки. На ярко-красной реке появился надрез. Он быстро начал зарастать, но острие легиона уже вонзилось в щель. Алекс находился в центре армии, но физически почувствовал, как энергия Титана разъедает вибрационное поле. Армия затормозила, но продолжала продавливать плоть монстра сантиметр за сантиметром. Артерия в ответ затвердела еще сильнее, словно голова напряг ее как мышцу. Рум, рум. С обеих сторон пришли две волны энергии. Только сейчас Алекс сообразил, что Титан стреляет из кончиков рогов. А поскольку их было два, то и волн пришло две. «Этот тип уже контролирует рог», — с досадой произнесла Миром. «Просто еще не присоединил его до конца. Смотри, даже волны одинаковой силы. Считай, что мы сражаемся с целым Титаном». «Был бы он целым, не пытался бы так активно лечиться», — хмыкнул Алекс. «Это ничего не значит. Титан контролирует все врата». Однако банальные волны, разносившие целые армии, ничего не могли сделать Легиону. Не зря же змей отказался от стрельбы по адептам, и голова об этом знал. Просто у него не было других способов мгновенно ударить противника. Да, рядом крутились гиганты, но им мешали их собственные размеры. Они просто не могли пролезть зазор между рогом и головой. Поэтому только бестолково суетились вокруг. Некоторые стреляли, но это ничего не меняло. Легион продолжал с усилием погружаться внутрь. Сами адепты не стреляли, от выстрелов просто не было толка. Вместо этого вся их энергия уходила на поддержку поля. Но и голова также сосредоточил все внимание на артерии. Начался новый этап противостояния. Кто продержится дольше? К сожалению, ресурсов у исполинского монстра явно хватало даже без поддержки ветра. К настоящему моменту его плоть настолько затвердела, что артерия даже не прогибалась. Это была уже не Красная река, а рельс. А вот Легиону нечего было положить на чашу весов, потому что Алекс повысил лишь возможность управления армией, но не резервы или скорость их пополнения. Противники застыли в клинче. Несколько секунд не было понятно, чья возьмет. Хотя, если адепты не могли продвинуться, значит, выигрывал Титан. Алекс непрерывно палил сгустками многоликого хаоса, и они даже оставляли огромные рытвины на артерии. Но оттуда взрывом вырывалась красная жидкость и мгновенно застывала. Голова подобрал тактику против опасного противника. «Этим его не проймешь!» — выкрикнула Миром. «Вижу!» — проскрежетал Алекс. «Мы не двигаемся!» «Знаю!» Даже гиганты поняли, что Легион окончательно увяз, и уже не пытались добраться до адептов. Вместо этого они просто рассредоточились вокруг. Явно для того, чтобы не дать противнику сбежать. Можно было бы взломать Титана изнутри в одиночку, но Алекс не был уверен, что удержит Легион в таком случае. Ему требовалось находиться рядом с адептами, потому что в таком напряженном противостоянии достаточно дать небольшую слабину, и Титан сомнет Легион. Даже убежать не получится. Однако у Алекса имелись жернова пространства. Навык создавал сферу диаметром в 5 метров, уничтожавшую любую материю и энергию. При этом сфера формировалась внутри чужого тела. Ей не требовалось пробивать себе дорогу через десятки метров крепчайшей плоти. Да, в последнее время жернова не часто использовались, но это не делало их бесполезными. Просто враги стали слишком большими и живучими. Однако сейчас ситуация подходящая. Титан тоже не мог показать малейшей слабости. Дождавшись перезарядки матрицы, Алекс ударил. Где-то внутри отвердевшей Красной реки исчез кусочек плоти. Довольно небольшой в рамках всего Титана, но сфера словно бы задела скрытый нерв. Собственно, Алекс стрелял не просто так. Легион подсказал ему наиболее уязвимую точку — ось, по которой текло больше всего энергии. Артерия содрогнулась и затрещала, как будто внутри что-то сломалось. «Сейчас!» — воскликнул он. Адепты поднажали, и Титан, наконец, поддался. Пирамида с усилием пошла внутрь, раздирая красную плоть, словно пила. Острие Легиона пробило артерию насквозь. Сопротивление резко спало, а Легион ускорился. Через мгновение он перепилил связку между двумя частями Титана и полетел дальше. Специальная команда во главе с мастерами пространства и гравитационниками потащила рог за собой. Окружающие гиганты явно растерялись, не зная, то ли им гнаться за Легионом, то ли помогать хозяину. А тот, видимо, пребывал в таком сильном шоке, что просто не мог отдать нужный приказ. Надо сказать, плоть высокоуровневых монстров сопротивлялась даже простой транспортировке. Но адепты оказались сильнее, и Рок волочился за армией, словно на буксире. «Там точно есть врата!» — дрожащим голосом заявила Миром. «Мы не должны их отдавать! Да мы за один бой собрали больше урожай, чем со змея!» «Бой еще не закончился», — напомнил Алекс. «Рано считать добычу». «Знаю, но я эту штуку не отдам», — предупредила Миром. «Мы не можем вечно таскать ее за собой». «Я не прошу таскать. Надо хотя бы не подпускать никого к нашей добыче». «Фу, легче сказать, чем сделать», — хмыкнул Алекс, глядя, как Титан очнулся и разворачивается. Очевидно, монстр пришел в себя и сильно разъярился, поскольку отправил всех гигантов в погоню. Никого не оставил в качестве охранников своего драгоценного тела. «Ха, у меня есть план. Отбрось Рок подальше». «Пожалуйста, только не это», — простонала Миром. «Выполняй!» «Как скажешь, но мы об этом еще пожалеем». Гравитационники придали импульс, и многокилометровый Рок, вращаясь, полетел куда-то вглубь тихой заводи. «А теперь назад!» — скомандовал Алекс. Зародыши позволяли менять направление движения, не обращая внимания на такие банальности, как инерция и скорость. Через мгновение Легион пролетел мимо удивленных гигантов. От их группы оторвались два монстра, но остальные продолжили гнаться за Рогом. «Вот видишь, эти гады летят за нашей добычей», — с сожалением произнесла Миром. «У нас мало времени. Целься в основание второго Рога. Будем пилить». «Приняла». Естественно, что сходу отрубить огромную конечность адепты даже не рассчитывали. И энергии не хватало, и противник был наготове. Однако Алекс надеялся, что Титан сильно ослаблен предыдущей потерей и уже не может сопротивляться, как раньше. Легион прошел по касательной, оставив на серо-стальной шкуре чудовища огромную борозду. Она тут же начала зарастать, но во много раз медленнее, чем у змея, и даже медленнее артерии. «Отлично! Он ослаб! Заходим на второй круг!» — приказал Алекс. Легион развернулся и сделал надрез в другом месте. В данном случае оружием адептов было вибрационное поле. Гиганты мешали, но сейчас с ними разбирались мастера пространства и гравитационники. Просто отпихивали с пути, и все. Титан же сосредоточился на лечении и лишь изредка палил волнами. Всего Легион успел сделать десяток надрезов, пока четверка гигантов не появилась возле босса с его отрубленной конечностью. Что интересно, они не пытались достать и сожрать врата, как это делали чудовища в Вантане. Помнится, там осьминоги с ума сходили, едва почуяв вибрации врат Василиска. Но истинные монстры Бесформенного показали себя гораздо более дисциплинированными созданиями и не пытались эволюционировать за счет босса. «Значит, их эволюцией управляет Бесформенный», — решил Алекс. Будь гиганты менее лояльными, это решило бы проблему вернувшегося Рога. Хотя Миром явно разозлилась бы. «Я же говорила, что это не сработает», — буркнула она. Правда, в ее голосе слышались нотки облегчения. Добыча не пострадала. «Надо менять тактику. Мы просто не успеем перепилить эту сволочь. К тому же Титан учится». «Знаю», — ответил Алекс. Титан действительно учился. Он уже бросил попытки изменить реальность внутри Легиона, чтобы разорвать связи между адептами. И волны больше не выпускал. Вместо всего этого голова просто смещался в момент удара, подставляя неповрежденные участки шкуры. Да, он получал раны, но даже сотни порезов в разных местах никак не могли ему повредить. Даже если бы он не излечивался, а Титан излечивался. «Он сейчас снова присоединит эту штуку и усилится», — доложила Миром. «Вижу. Переходим к плану «Б», — произнес Алекс. «Скажи Рентгену или Яр, что пора начинать».